Он прикрыл глаза и через 3 секунды, открыв их, ответил: «Я бы сказал нет, но решайте сами». «Тогда мы останемся. Так или иначе, я хотел встретиться с Джуди. Держитесь твердо, мисс Холт. Ни в коем случае не бросайте простую основную ложь, пока это возможно». Снова раздался звонок. Я опять вышел в холл, накинул цепочку и, приоткрыв дверь на те 2 дюйма, что она позволяла, спросил через щель: «Вы хотите видеть меня, инспектор?» «Я хочу войти. Откройте». «Для вас я рад это сделать, но с вами посторонние. Кто эта леди?» «Ее зовут Джуди Брэм. Она шофер и владелица такси». «Я хочу видеть Миру Холт», — решительно заявила леди. «Откройте». Я снял цепочку, но мне не пришлось открывать дверь. Джуди Брэм избавила меня от хлопот. Она влетела в холл и устремилась в приемную. Заметив, что Крэмер, держась за нее, тоже может проскользнуть мимо, я постарался, чтобы он налетел на меня. Инспектор, покачнувшись, потерял равновесие и тем самым дал мне время закрыть дверь и войти в кабинет по его стопам. Когда мы вошли, мисс Брэм сидела на ручке красного кресла, обняв Миру за плечи, и тараторила. Крэмер схватил ее за руку и рявкнул, но она проигнорировала его. «И я сказала, да, машина еще могла стоять там, впереди, когда ты ушла, но я уверена, что ты бы не взяла ее, и во всяком случае...» Крэмер дергал ее и так, и сяк. Наконец она, размахнувшись свободной рукой, ударила его по лицу. Самого этого действия было даже слишком, чтобы ошеломить его, но и звуковой эффект оказался прекрасным. Джуди резко замолчала и взглянула на инспектора. Ее большие карие, хорошо расставленные глаза были идеальными для выполнения своей функции. У меня явилось чувство, будто я видел ее прежде, хотя и знал, что это не так. Просто старое воспоминание соученицы в 7 классе в Огайо, которую я впервые поцеловал, съездила меня в ответ по уху учебником арифметики. Сейчас она замужем, и у нее 5 детей. «Подобные действия не рекомендуются, мисс Брэм», — сообщил Крэмер. «Нельзя бить офицера полиции». Он подошел к желтому креслу и развернул его. «Сюда! Садитесь сюда!» «Я буду сидеть там, где мне нравится». Она снова уселась на ручку красного кресла. «Это полицейскому офицеру не полагается грубо обращаться с гражданами. Когда я получила лицензию, меня информировали о законах». «Я под арестом?» «Нет». «Тогда не трогайте меня!» Она повернула голову. «Вы не Раульф. Вы даже огромнее...» Она не сказала чего. «Я Джуди Брэм. Вы представляете мою подругу Миру Холт?» Его глаза, устремленные на нее, были полуоткрыты. «Представляю. Это не совсем то слово, мисс Брэм. Я детектив, а не адвокат. И мисс Холт наняла Гудвина, а он, в свою очередь, нанял меня как своего ассистента». «Вы называете ее своим другом. Вы ее подруга?» «Да, и я хочу знать. Она ушла от меня около 7:30, а потом приблизительно через час. Я вышла из дому, и у меня была назначена встреча. Еще раньше я оставила свое такси перед домом. Так вот, когда я вышла, его там не было, но я полагаю...» «Помолчите!» — крикнул инспектор. Он сидел в желтом кресле, я за своим столом. «Я полагаю», — Джуди лишь повысила голос, — «что его взял человек из гаража. У меня была встреча». «Да замолчите же», — заорал Крэмер. «Как мне заткнуть вам рот?» «Как?» — спросила она. Вот это был вопрос. Так вопрос. Он мог использовать на выбор несколько способов. Зажать ей рот своей лапой, поднять ее и вынести на улицу, предварительно вызвав оттуда на подмогу пару мужчин, ударить ее каким-нибудь тупым предметом или же пристрелить ее, но все они имели свои отрицательные стороны. «Позвольте мне», — вмешался Вульф. «Мне кажется, мистер Крэмер, что вы все равно уже испортили дело. Идея неожиданной встречи 2 подруг была, конечно, заманчивой, но вы ошиблись в оценке темперамента мисс Брэм и теперь обмануты в своих ожиданиях. После всего этого вам не получить противоречивых показаний. Мисс Холт поступила бы глупо, если бы выдала детали, о которых не говорила мисс Брэм. Разумеется, вы хорошо понимаете, что не обязательно подразумевать виновность каждой из них». «Вы даете указание, мисс Холт, не отвечать ни на какие вопросы?» — раздраженно выпалил Кремер. «Я? Если и так, то непроизвольно. А теперь, конечно, вы должны все упростить. Очевидно, что у вас есть альтернатива — или позволить мисс Брэм закончить свой рассказ, или же удалить ее». «Есть еще и третья возможность, и она мне нравится больше. Я удалю мисс Холт». Инспектор поднялся. «Пойдемте со мной, мисс Холт. Я забираю вас, чтобы допросить в связи с убийством Фоуб Арден». «Она под арестом?» — спросила Джуди. «Пока нет, но если она не будет говорить, то окажется под арестом, как важный свидетель». «Он может это сделать, мистер Вульф». «Да». «Без ордера?» «При таких обстоятельствах, да». «Пойдемте, мисс Холт», — зарычал Кремер. Я стиснул зубы. Вульф скорее бы обед пропустил, чем позволил бы Кремеру или любому другому полицейскому забрать в тюрьму клиента из его кабинета. В течение многих лет я наблюдал, как он изобретал самые фантастические маневры, чтобы воспрепятствовать этому. Правда, Мира Холт была моей клиенткой, но я же поделил с ним свой гонорар. Поэтому я сидел, стиснув зубы, когда девушка встала с кресла и вместе с инспектором направилась к выходу. Тогда я поднялся, нацарапал на бумажке несколько слов и выскочил в холл. Кремер уже открывал дверь. «Это номер телефона 24-часового обслуживания», — сказал я девушке. «Не забывайте, метод номер 3». Она взяла листок, сказала «не забуду» и переступила порог, а вслед за ней Кремер. Закрывая дверь, я заметил, что такси и прожекторы все еще были на улице. Вернувшись в кабинет, я застал Вульфа, откинувшимся с закрытыми глазами на спинку кресла, и стоящую перед ним Джуди Брэм. Она перевела сердитый взгляд на меня и потребовала объяснений. «Почему вы не уложили его на месте?» «Он слишком тяжел для меня. Сколько лиц вы оповестили о том, что Мира собирается вести ваше такси к дому своего мужа?» Она посмотрела мне прямо в глаза, затем подошла к красному кожаному креслу и села в него. Я устроился в желтом, чтобы быть поближе к ней. «Я думала, что вы работаете на нее», — заявила она. «Так оно и есть. Но тогда вы не говорили бы ничего подобного. Она не вела мое такси». Я покачал головой. «Подумайте, стал бы я работать на нее, если бы она мне не открылась. Вчера вы сообщили ей, что вам позвонил ее муж и попросил приехать за ним сегодня в 8 часов. А она обратилась к вам с просьбой позволить ей поехать вместо вас. Она хотела добиться с ним разговора о разводе. Кому вы рассказывали об этом?» «Никому. Если она открылась вам, что было дальше?» «Спросите ее об этом, когда увидите. Это вы убили Фоуб Арден?» По вспышке в ее глазах я догадался, что она стукнула бы меня, будь я чуть ближе. «О, ради бога!» — воскликнула она. «Ударьте меня, подергайте меня хоть за волосы!» «Может быть, позже?» — я наклонился к ней. «Послушайте, мисс Брэм, дайте отдых своему темпераменту и поработайте мозгами. Я работаю на Миру Холт. Мне известно достаточно точно, где она была и что делала каждую минуту, начиная с 7 часов вечера. Но я не собираюсь рассказывать обо всем этом вам. Конечно, вы знаете, что в вашем такси найдено тело мертвой женщины по имени Фоуб Арден. Я уверен, что Мира не убивала ее, но обстоятельства против нее, и она, вероятно, будет обвинена. Я не уверен, что убийца как раз этого и пытался добиться, но похоже на то. Я был бы последним дураком, рассказав убийце о его мотивах, не так ли? Вы будете отвечать только с головой?» «Да», — согласилась она, встретившись с моим взглядом. «Окей, тогда дайте мне хотя бы одну вескую причину, по которой мне следует исключить вас. Одну, но такую, которую и вы бы приняли, находясь на моем месте. Мира исключает вас и так, конечно, но почему это должен делать я?» «Потому что нет ни малейшей...» Она остановилась, задумавшись. «Но вы этого не знаете. Только не пытайтесь выкручивать мне руку. Я знаю несколько приемов. Я буду держаться на расстоянии, если хотите. Вы убили Фоуп Арден?» «Нет». «Вы знаете, кто ее убил?» «Нет». «У вас есть какие-нибудь подозрения или соображения?» «Да». «Точнее, они были бы, если бы я знала что-нибудь, где и когда это случилось». «Фоуп вышла к машине вместе с Ладо Кирнсом?» «Нет, Кирнс вообще не появился. Мира не видела его. Но Фоуп пришла?» «Не живая. Когда Мира увидела ее, она находилась в такси и была уже мертва». «Тогда мое соображение. Это Влада. Он извращенный тип. Знаете, вы не слишком сообразительны. Если это я убила Фоуп в своей машине, которой правила Мира, то мне уже известно все, что знаете вы, и даже больше. Почему бы вам не рассказать мне все?» Я взглянул на Вульфа. Тот, открыв глаза, посмотрел на нее и хмыкнул. «Ты же сам велел ей поработать мозгами». Я повернулся к Джуди. «Хорошо. Конечно, вам следует знать это. Мира добралась туда около 8 часов и остановилась у входа. Так как Кирнс не появлялся, то в 8:30 она прошла к дому и провела там 10 минут, стуча и заглядывая в окна. Когда она вернулась к машине, в машине было мертвое тело. Кирнса она не видела». «О, боже мой!» – она вскинула брови. «Все, что ей надо было сделать, это выкинуть труп из машины». «У нее не ваш темперамент. Она...» «Она приехала с ним сюда, чтобы проконсультироваться». «Она готова была сделать что-нибудь и похуже. Фактически, она и пыталась. Кстати, Мира звонила вам, но не получила ответа. Что вы думаете о Кирнсе?» «Он убил Фоуп». «Но почему?» «Не знаю. Он пытался вытряхнуть ее, но Фоуп слишком крепко в него вцепилась. Или же она дразнила его, а может, сильно простудилась, и он боялся, что она заразит и его. А ее тело он положил в такси, чтобы доставить неприятности Мире. Он ненавидит ее, потому что однажды она высказала ему в лицо все, что думает о нем». «Вы хорошо знали Фоуп? Что она собой представляла?» «Вполне хорошо. Она была вдовой лет 30. Повсюду шныряла, и за это я могла бы убить ее. Около года назад она начала сплетничать обо мне, и я сломала ей шею. Почти. Она провела неделю в больнице». «Это излечило ее? Я имею в виду от распространения сплетен». «Да». «Думаю, мы могли бы закончить с вами. Вы говорили мистеру Вульфу, что Мира вышла из вашего дома около 7:30. А потом, приблизительно через час, вы пошли на назначенную встречу. Следовательно, вы могли уйти между 7:30 и 9:15. Я должна была, но вышла позже. Я пошла пешком по Митчелл-Холл на 14-й улице, чтобы произнести речь на митинге водителей такси. И пришла туда 9:05. После митинга я вернулась домой. Там меня уже ждали 2 полицейских. Они оказались достаточно глупы, чтобы сразу спросить, где мое такси. Я ответила, что оно, наверное, в гараже. Когда же они сказали, что оно стоит на 35-й стрит и попросили меня пойти и опознать его, я, естественно, пошла. Я опознала мертвое тело, о котором они упомянули. Этот инспектор Кремер глуп? Нет. Я так и подумала. Когда он спросил, знаю ли я Миру Холт, я сказала «да». А потом он спросил, когда я видела ее в последний раз. И я ответила ему и на этот вопрос. Так как я понятия не имела о том, что случилось, то подумала, что так будет лучше. Но я сказала ему, что Мира никогда бы не взяла такси, не спросив меня. А я не предлагала ей взять его. Со мной кончено? Наоборот, только перспективное начало. «Насколько хорошо вы знаете Гилберта Ирвинга?» Вопрос расстроил Джуди. Ее рот приоткрылся, и она с глупым видом вытаращила свои огромные карие глаза. «Я правильно расслышала? Вы говорите, Гилберт Ирвинг?» «Совершенно правильно». «Кто его впутал?» «Мира упомянула о нем. Насколько хорошо вы его знаете?» «Слишком хорошо. Во-первых, он женат, и у его жены есть когти. Во-вторых, когда он смотрит на Миру или слышит ее голос, ему приходится на что-нибудь опираться, чтобы унять дрожь. Она вам рассказала об этом?» «Нет». «Кто он? Чем занимается?» «Чем-то там на Уолл-стрит. но он не очень внимателен к своей работе. Почему Мира упомянула о нем? Потому что я ее заставил. Вчера вечером Мира позвонила ему, рассказала, что собирается воспользоваться вашей машиной, и объяснила, для чего. Она хотела знать, что он об этом думает. А я хочу знать, был ли у него и какой мотив, чтобы убить Фоуп Арден. Она открыла рот для ответа, но потом, наверное, решила, что эффектнее просто рассмеяться. Для характеристики особенностей ее смеха больше всего подошло бы понятие «хохот». Я поднял бровь. «Что это? Взяло верх ваше подсознание?» Она отрезвела. «Нет. Просто я не могла сдержаться. Ваша версия потрясла меня». «Конечно, это Гил убил ее. Он не мог вынести мысли о том, что муж Миры не верен ей. Это оскорбляло его и ее женское достоинство. А вот почему он убил Фоуп. Вы все еще обвиняете меня за смех?» «Я тоже буду смеяться, когда узнаю все. У вас есть еще что-нибудь? Его мотив, над которым вы бы не смеялись?» «Конечно, нет. Это нелепо. Вы просто барахтаетесь вокруг да около. У вас больше нет вопросов ко мне?» Я взглянул на Вульфа. Его глаза все еще были закрыты. «Пока да», — ответил я ей, — «если мистер Вульф считает, что я ничего не пропустил». «Каким образом? Во сне можно говорить, но не думать». Она встала. «Что вы собираетесь делать?» «Найти убийцу и прикрепить к нему булавками ярлык или к ней». «Но сидя здесь, вы ничего не сделаете. Не беспокойтесь, я знаю, как выйти. Почему вы не идете, чтобы схватить Кирнса?» «Благодарю вас». «Куда они забрали Миру?» «Или в бюро по расследованию убийств, 20-е, западное, 23. Или в кабинет окружного прокурора, Леонард-стрит, номер 1, 55. Попытайтесь сначала в 20-м». «Я попытаюсь». Она повернулась и вышла. Я решил проводить ее и последовал за нею. Мисс Брэм оказалась быстрым ходоком, и мне пришлось бы бежать рысью, чтобы нагнать ее. Так что, когда я дошел до двери, она уже открыла ее и переступила порог. Я вышел и наблюдал, как она спустилась по ступенькам и повернула на запад. Такси Джуди, прожекторы, веревки и полицейские машины исчезли. Мои часы показывали 5 минут после полуночи. Я вошел в дом, закрыл дверь и, вернувшись в кабинет, застал Нира Вульфа, стоявшим с открытыми глазами. «Полагаю, — предположил я, — что если бы я не спросил ее о чем-то, представляющем для вас интерес, то вы бы мне сказали об этом». «Естественно. У вас есть какие-нибудь замечания?» «Нет. Время спать». «Да. Так как вы занимаетесь этим делом вместе со мной, за что я вам признателен, то, может быть, мне лучше ночевать здесь, если вы не возражаете?» «Конечно. У тебя есть собственная кровать. У меня есть предположение. Предполагаю, что ты собираешься утром взглянуть на место события и встретиться с мистером Кирнсом. Может быть, и для меня будет полезным встретиться с ним». «Согласен. Благодарю вас за это предложение. Если его не заберут в полицию, то я приведу его в 11 часов». Я назвал 11 часов, потому что это время, когда он спускался вниз после своего 2-часового свидания с орхидеями. Было его самым ранним часом для встреч. «Сделай это в 11:45. До этого я буду занят с мистером Андерсоном». Я закрыл рот после того, как сначала открыл его, потом выдавил. «Разве вы не позвонили ему, чтобы он не приходил?» «Наоборот, я позвонил ему и велел прийти. Подумав, я понял, что вел себя опрометчиво. Если ты на службе у меня, как мой агент, заключил обязательство, то значит и я с ним связан. Мне не следовало от него отрекаться. Я должен был выполнить его, а затем выгнать тебя, если бы посчитал, что твои пренебрежения правилами стали невыносимыми». «Я понимаю. Вам приятнее было бы выгнать меня, чем позволить мне уволиться самому». «Я сказал, если». Я вздернул плечами. «Это все слишком сложно. Если я уволился сам, то вы не можете выгнать меня. Если я не уволился, то я все еще в вашей платежной ведомости, и с моей стороны было бы неэтичным иметь дело с мисс Холт, как со своей клиенткой. С вашей стороны также было бы неправильным принимать от меня гонорар за оказание мне помощи в той работе, за которую вы мне платите. Если же вы вернете мне четвертную, а я возвращу $50 в мисс Холт, то я брошу невинного человека, находящегося в беде, что было бы непростительным проступком. Мне кажется, что мы с вами попали в запутанное положение, которое абсолютно безнадежно, и я не вижу... «К черту!» – прорычал Вульф. «Иди спать!» И он промаршировал к выходу из кабинета.